Глава вторая. Я вела машину. Рядом сидела Анна. Ребята на заднем сиденье играли в карты. Выигрывал, как всегда, Толик. Впервые в жизни я оказалась так далеко от родного дома и бросила на произвол судьбы любимый магазин и еще более любимого сына Данилу. Но отпустить ребят одних – это было выше моих сил. Особенно Кирилла. Я ревновала его все больше с каждым днем. По какому праву? Дальняя дорога завораживает. Теплый ветер в опущенное окно, запах свободного пространства. Внутри меня ровно посередине туловища, где-то между душой и животом, дрожало предощущение скорого возвращения. Если все случится, как я рассчитала, то наконец-то мы с Толиком сможем выкупить часть хозяйственного магазина, в котором работаем четвертый год. Я по ночам просыпаюсь от счастья, когда мне снится моя мечта. Я вхожу в собственный магазин. Снятся даже запахи свежеспиленных досок, темного машинного масла, клея, хорошего линолеума и металлического блеска нержавейки. А оставшиеся деньги я вложу в соседний туристический кемпинг. Мы с Толиком высчитали, что деньги вернутся через год. Сегодняшние владельцы хозяйственного магазина отдел стройматериалов не любят. Им больше нравятся идиотские сувениры и слишком красивая посуда. Они ничего не понимают в торговле. На Селигере, где идет постоянное строительство и ремонт дачных домов и гостиниц, стройматериалы – самый востребованный товар, а все остальное – сопроводительные аксессуары. Даме в возрасте и дочери вполне сознательных лет магазин достался неожиданно, по наследству. Основал дело прекрасный человек, который вкладывал в этот магазин душу. Но весной моего бывшего хозяина парализовало, и две курицы, мать и дочь, всю жизнь просидевшие за спиной делового человека, решили, что достаточно понимают в торговле. Дуры набитые. Хорошо, я человек честный, и даже прибыль им какую-то приношу. Но если совсем уж откровенно, за весну и лето мы с Толиком сделали столько денег, что впора открывать собственное дело. Только мы посчитали и решили, что искать новое место, вкладываться в строительство павильона и в рекламу стоит больших денег. А еще автомобильная стоянка, фонари на дороге, сама дорога. Дешевле выкупить магазин с наработанной клиентурой. В июле я послала Толяна к курицам для переговоров. Сама не решилась, боялась, что сорвусь. Расскажу, какие они, мягко говоря, растяпы и сколько упускают прибыли. Бабы дуры. Заломили за магазин цену бензозаправки. Ладно, думаю, время пройдет, аппетиты снизятся. Нельзя заниматься торговлей, не любя и не понимая ее. Она обязательно отомстит. Это мне прежний хозяин с самого начала сказал. И я с ним согласна. Я, Толик и Кирилл написали коллективное заявление об отпуске на август и отдали ключи от магазина этим хозяйкам. Через 2 недели дочка как бы нечаянно 2 раза прошлась мимо нашего дома. А у нас сбор в экспедицию. Шашлыки на шампурах, вино сухое бордовой рекой, музыка из окон. На 2-й день она и мамаша напрямую к нам зашли. Продавцы, которых они наняли на время нашего отпуска, больше курили, чем работали. Но покупателей внимания мало обращали, к тому же у них бензопилу сперли. В этот раз куры попросили за магазин на 10 тысяч меньше. Я бы тут же вернулась в магазин, бросив шашлыки, но ребята меня охолонили. «Не торопись, Манюня», – философски рассуждал Толик, записывая в статью расходов покупку 3 туристических комбинезонов защитной расцветки. «К концу месяца они еще 10 скинут. А ты забыла, сколько мы для поездки закупили? Данилу экипировали для поездки к бабушке. Неужели зря тратились?» Кирилл упаковал в свою сумку карандаши и листы бумаги. «Слушай, а я думал новые места увидеть, эскизы набрать». Он смотрел на меня, держа в руках набор пастелей в 24 цвета. Только от меня зависело, положит ли сейчас Кирилл его в сумку или, сдерживая раздражение, сунет его в пакет и унесет к себе домой. Мой никогда не дремлющий голос предупредительно замигал оранжевой вспышкой. «Пусть Кирилл уходит, черт с ней, с этой поездкой. Делай Манюне деньги, остальное придет само собой. В крайнем случае купишь даже эту любовь». Ой, как неэстетично и непоэтично. Настоящую любовь, как показывает мировая история, за деньги не купишь. А сколько появится новых впечатлений. Кстати, я опять насчет купишь. Оранжевый голос легко забил голубенький. На поездку действительно потрачены немалые деньги, и их необходимо отработать. Я в сомнении. Короче, мы едем, а то я потом всех сожру своим занудством за возможную потерю в деньгах и в этих, как их, в эмоциях, подытожил третий голос. И я сказала, завтра едем. Дорога была раздолбана, но проехать вполне можно. Время приближалось к 12 дня. Анна, прислонившись головой к стеклу дверцы, думала о чем-то своем. И тут резко обозначился мой второй голос. «Ну, спроси ее, спроси, интересно же». Анна обернулась ко мне, и я решилась. «Анна, а как ты там, в тех местах оказалась?» Она улыбнулась, как будто давно знала, что ее спросят об этом, начала рассказывать. И тут начался странный эффект. Ребята нас не слышали, а я была здесь, сидела за рулем, и одновременно в другом времени, в другой жизни. Несколько лет назад в Москве я хотела перебить Анну, уточнить, сколько лет назад и вообще откуда она родом, но не смогла. Пространство вокруг меня сместилось, и по волне голоса я оказалась в прошлом Анны. «Наташа, она такая надежная, она имела идеальный размер тела для любимой жены в России», —